Глава 36. Стелла. «На этом все. Спасибо, что уделила время», — сказала Джулиан. «Мы закончили последнее интервью для Washington Weekly. За последние недели мы провели несколько разговоров, посвященных разным аспектам моей жизни, и сегодня минут 15 обсуждали мой бренд, после того, как я вскользь про него упомянула. Это было не для публикации. Де Ламонте бы не обрадовались, если бы я рассказывала о собственном бренде в посвященной им статье. Но я была рада обсудить его с кем-то помимо Кристиана или подруг. Это делало его более реальным. Конечно, дайте знать, если возникнут дополнительные вопросы». «Тепло», — сказала я. «Обязательно. И я сообщу вам по электронной почте, когда выйдет история. Еще раз поздравляю». Я повесила трубку и, зевнув, потянулась. Было далеко за полдень, но мне казалось, я не спала уже сутки. Я закончила образцы для коллекции на прошлой неделе и провела весь день, фотографируя их для будущих маркетинговых материалов. Я привыкла к фотосессиям, но не осознавала, насколько сложнее фотографировать товары для веб-сайта, чем для блога. Предметы со съемок были разбросаны по всей комнате — реквизит, одежда и оборудование. Я заставила себя встать с дивана, чтобы убрать беспорядок к приходу Кристиана. Ужины были моей любимой частью дня. Он всегда приходил домой достаточно рано, чтобы помочь с готовкой. Хотя я подозревала, что он просто не доверял мне духовку после инцидента с пожарной сигнализацией. И мы проводили вечер, расслабляясь и разговаривая. Я любила модные свидания и гала-концерты, как и любая другая девушка. Но ничто не делало меня счастливее, чем проводить время с тем, кого я... Прости, что опоздал. Я выпрямилась и просияла, когда вошел Кристиан. Я, наконец, поняла, почему подруги были столь увлечены своими половинками. Каждый раз, когда я видела его или слышала его голос, бабочки в животе сходили с ума. Нужно было купить сальсу. Он поцеловал меня и поставил пакет с покупками на кофейный столик. Я просияла еще больше. «Это мой любимый бренд?» Я узнала название на пакете. Единственный магазин в городе, где продавалась моя любимая сальса. Да. Кристиан ухмыльнулся, когда я взвизгнула и заглянула в пакет. Магазин находился на другом конце города, поэтому я редко туда добиралась, хотя там продавались мои любимые и редкие продукты. Две стеклянные банки подарили мне ощущение небывалого счастья. Дело не в самой сальсе, дело в том, что он так старался купить ее для меня. «Поздравляю, ты только что получил награду «Бойфренд недели».» «Да». Он положил ладони мне на бедра, и я обвела руками его шею. «И какая награда?» «Такая». Я подарила ему еще один, более долгий поцелуй и улыбнулась тихому стону. Проведя рукой по его спине, я заметила, как напряглись мышцы. Отстранилась и, слегка нахмурившись, его осмотрела. «Все в порядке? Выглядишь напряженным». «Да». Кристиан не дрогнул. «Небольшие неприятности на работе». «Хм. Иногда я за него беспокоилась. У него серьезная работа, но стресс никому не идет на пользу. Несмотря на все мои уговоры, йогой или медитацией он заниматься отказался. В голове вспыхнула идея, настолько нехарактерная для меня, что я чуть не отбросила ее сразу. Но я была новой, более смелой версией себя. Можно и попробовать нечто новое. Возможно. Садись на диван». Я подавила бушующее в животе волнение, пытаясь говорить непринужденно. «Я придумала кое-что, что поможет тебе расслабиться». Кристин сделал, как я просила. «Еще массаж?» Протянул он, но его взгляд потемнел, когда я опустилась перед ним на колени. «Что-то вроде». Я потянулась к его ремню. Рука Кристиана сжала мое запястье, прежде чем я его коснулась, а воздух потяжелел и сгустился. «Что?» — спросил он хриплым голосом, и у меня сжались бедра. «Ты делаешь?» «Я же сказала». Я высвободила запястье из его хватки и расстегнула ремень. Сердце трепетало. «Помогаю тебе расслабиться». Мы с Кристианом по очереди проявляли инициативу в сексе, но я никогда не была столь прямолинейной. Обычно хватало одного моего взгляда или улыбки, и он понимал намек. Но это выходило далеко за пределы зоны комфорта. Он больше не останавливал меня, но я чувствовала жар его взгляда. У меня пересохло во рту, когда я, наконец, стянула с него штаны. Он уже завелся, Возбуждение сочилось густым предоякулятом. Кристиан позволил мне задать темп, и я медленно втягивала его в себя, но он был таким большим, что приходилось делать паузы в несколько секунд. Наконец я приняла его до основания и осталась так на минуту, а затем начала двигаться. Сначала медленно, потом быстрее, когда привыкла к его размеру. Кристиан тихо выругался и запустил пальцы мне в волосы, когда я вошла в ритм, а его мышцы напряглись под моими прикосновениями. Я провела языком по нижней части члена, потом осторожно пососала головку и заглотила его. Кристиан крепче сжал мои волосы. «Чёрт, Стелла!» Измученный стон Кристиана пронзил мое сердце еще одной стрелой похоти. «Это чертовски приятно, милая». Я застонала от удовольствия и удвоила усилия. Слюна стекала на подбородок, но я не останавливалась. Я делала минет для его удовольствия, но каждый стон и скольжение его тепла по языку отдавались пульсации между ног. Мне нравилось чувствовать, что я могу возбудить его таким образом, что могу давать и получать удовольствие по собственному желанию. Я стояла на коленях, но обладала силой поставить на колени его. «Я знал, что ты справишься. Каждый сантиметр, вот так». Его похвала настигла меня, когда я обхватывала губами основание его члена. «Хорошая девочка». Пульсация усилилась, и я потеряла терпение. Сменила позу, чтобы тереться об его ногу, увеличив темп и наслаждаясь горячим возбуждающим вкусом. Мне было легче кончить от трения, чем от пальцев, и давление на мой клитор вместе с грязными непристойными звуками минета с каждой секундой подталкивали к освобождению. Я промокла до нитки и, вероятно, испачкала его брюки, но меня слишком поглотил туман страсти, чтобы обращать на это внимание. «Я чувствую, как ты промокла». Кристиан откинул мою голову. Теперь я смотрела прямо на него. «Тебя это заводит, да? Тереться об мою ногу, пока ты давишься моим членом?» Мой приглушенный стон одобрения оборвался, когда он резко оторвал меня от себя, поднял и одним плавным движением прижал к окну. Ощущение стекла на щеке и тепла его кожи всколыхнуло новый прилив желания. Я любила его таким — грубым, требовательным. Зверем, вырвавшимся из клетки. Кристиан сдернул с моих плеч бретельки платья и стянул лиф, обнажая грудь. «Когда ты кончишь?» Другой рукой он задрал юбку и зацепил пальцем край трусиков. «Мой член будет в твоей киске, а не в горле». Я услышала, как рвется кружево. Потом он оказался внутри и начал трахать меня так глубоко и жестко, что гостиную наполнили мои крики. Я уперлась руками в окно, запотевшее от моего тяжелого дыхания. Оно было сделано из специального тонированного стекла, но все же ощущалось нечто восхитительно грязное в том, что меня имеют возле него, а люди снаружи живут своей жизнью, не обращая внимания на происходящее над головами. Кристиан яростно входил в меня резкими, жесткими толчками. От утонченного генерального директора не осталось и следа. Никаких костюмов, никакого вежливого обаяния, только его член во мне и его рука на моем горле, пока он трахает меня сзади, словно животное. Я поднялась на цыпочки, пытаясь принять его еще глубже. Каждое касание затвердевших сосков о холодное стекло посылало новую искру в огненный смерч у основания позвоночника. Тяжелое дыхание и жалобное хныканье смешивались со шлепками плоти о плоть и влажными скользкими звуками пронзающего меня члена. Эта грязная симфония закружила нас, поднимая все выше и выше, пока я не приблизилась к оргазму. «Кристиан, прошу». Его рука сжимала мне горло, превращая крики в хриплую мольбу. «Мне нужно. Я хочу». Остаток фразы потонул в новой волне наслаждения, когда он потянулся, чтобы погладить клитор. Один раз, другой. Достаточно, чтобы усилить ощущение, но недостаточно, чтобы подарить освобождение. «Я люблю, когда ты так сладко умоляешь». Он уткнулся мне в шею и прикусил кожу. «Тебе нужно кончить, да?» «Да», — всхлипнула я. «Тогда будь хорошей девочкой и двигайся мне навстречу». Я повиновалась, выгнула спину и принялась трахать его в ответ, а он схватил меня обеими руками за бедра и дернул на себя. У меня вырвались визги и всхлипы, а тело затряслось от объединенных усилий. «Вот так», — простонал он. «Ты так прекрасна, когда мой член растягивает твою тугую киску». По венам побежало электричество. Оно освещало меня изнутри, и Кристиан разогревал его все сильнее с каждым толчком. Он сильнее сжал моё горло, протянул руку и ущипнул за сосок. «Кончай, милая». Больше мне ничего не требовалось. Оргазм, наконец, вырвался на свободу. Он поглотил меня целиком, посылая волну жара от макушки до кончиков пальцев ног. Моё тело согнулось от наслаждения, и я бы рухнула на пол, если бы не Кристиан. Я ещё парила на пике блаженства, когда он развернул меня и поднял. Я оказалась спиной к окну, обвив ногами талию Кристиана. Он ещё не кончил, но движения стали мягче. «Обожаю чувствовать, как ты кончаешь на мне». Он поцеловал меня в шею и в губы. «Ты идеальна». Слова попали в самую уязвимую точку. В горле встал ком эмоций, но я обхватила Кристиана руками за шею и задвигалась быстрее. Проще было взять на себя инициативу, чем исследовать чувства, пробуждённые его словами. Дыхание Кристиана сбилось, его мускулы напряглись, и я почувствовала, как он пульсирует внутри меня, а потом, наконец, с громким стоном кончает. Мы обнялись и прижались друг к другу лбами, переводя дыхание. «Итак», — выдохнула я, — «получилось расслабиться?» Его смех завибрировал на коже, вызвав у меня улыбку. Мне нравилось, когда он искренне смеялся. Это стало происходить чаще, но по-прежнему было предметом гордости. «Да, бабочка». «Хорошо». Я держалась за него, пока он нёс меня в ванную. Я бы никогда не нашла в себе смелости сделать нечто подобное с кем-то другим. Страх оказаться отвергнутой был бы слишком силён даже в отношениях. И именно это я любила в Кристиане. С ним я могла в равной мере быть собой и той, кем я стремилась стать. Рядом с ним мне не было страшно».